Аркадий Адамов. «Вечерний круг». Повесть. Журнал «Юность». Номера 2, 3, 4, 5. За 1982 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Глава 1. Происшествие в парке. Началась вся эта история с того, что Петр в очередной раз влюбился. Неделю назад дела привели Шухмина в одно отделение милиции. Там он Нину и встретил. Стоял необычно теплый, даже жаркий май. Уже увяла сирень в новых московских сквериках, которые в последние годы появились в центре города на месте снесенных старых зданий. А на старинных бульварах, опоясывающих центр города, вовсю распустилась глянцево-зеленая листва на деревьях, под густой их кроной было в солнечный полдень душно. И совсем уже нечем дышать на шумных улицах и проспектах. Потому Петр не придумал ничего лучшего, как пригласить свою новую знакомую в парк. Они встретились возле станции метро и по широкому мосту направились в сторону парка, огни которого сверкали на той стороне реки. Было еще светло, и огни казались на фоне зелени и пестрых павильонов лишь золотистыми блестками. Нина посмотрела на далекий берег и, замедлив шаг, спросила: «А что там на набережной, где народ толпится?» «Заграничные аттракционы», — ответил Петр, и, продолжая разговор, в свою очередь задал вопрос: «Ну а что у вас слышно?» «Неприятный случай у нас сегодня. Днем залезли в одну квартиру, выпили воды и оставили записку. Извини, ошиблись адресом, бедно живешь». А через 2 часа ограбили невдалеке другую квартиру. Антиквариат всякий унесли. Хозяин даже цветные фотографии украденных вещей принес. «Ой, какая там красота!» Это от отца ему перешло. «Видно, крупная кража», — согласился Петр. «Завтра по сводке пройдет. Но неужели те же самые, которые записку оставили?» «А если они, то что?» — чуть насмешливо поинтересовалась Нина. «Сразу, конечно, раскроете?» «Ладно уж вам, Ниночка, смеяться над бедными сыщиками. Мало над нами другие смеются и ругают тоже». Так болтая, они дошли до главного входа в парк и по широкой аллее не спеша двинулись к набережной. За их спиной на центральной площади перед входом шумел и переливался тысячами струй огромный фонтан. Народу было много, и все, кажется, шли в одном направлении. Вскоре Петр с Ниной вышли на набережную, где невдалеке один от другого стояли причудливые аттракционы. Люди, усевшись в легкие салазки, стремительно взлетали вверх по каким-то фантастическим кривым, потом падали, на секунду исчезая за разноцветными щитами, и снова взлетали вверх. Казалось, вот-вот должны были в какой-то миг перевернуться. Оттуда неслись возбужденные возгласы, женский визг и смех, заглушаемые грохотом, свистом и лязгом работающих механизмов. Длинные очереди извивались возле касс. Любителей острых ощущений было больше, чем достаточно. «Не хотите испытать свои нервы?» — весело спросил Петр. «Такие переживания и всего за 40 копеек, а?» Нина пожала плечами и, закинув голову, стала следить за стремительным полетом санок на ближайшем аттракционе. «Ой!» — сказала она. «Даже издали кружится голова». Петр, между тем, разглядывал очередь в кассу. «Интересно, сколько же надо в ней простоять? Этот воздушный крутеж, то есть один сеанс, продолжается...» Он посмотрел на часы, как только аттракцион, приняв новую партию желающих, начал с лязгом и гулом набирать обороты. Затем отметил момент остановки. «Продолжается 3,5 минуты». Петр невольно спросил слонявшегося невдалеке толстого парня: «Мало они летают, всего 3 минуты. Голова, что ли, больше не выдерживает?» «Ага», — подтвердил парень, как-то странно взглянув на Петра. «Не выдерживает. Скажи, пожалуйста». Петр пожал плечами и продолжал свои наблюдения. Сажают сразу человек 40. Ну а в очереди, Петр снова прикинул, человек 200. Да, не меньше, чем на час, со всеми посадками и высадками. Он покачал головой и объявил: «Нет смысла.